К рукам вещь хорошая. Вещь хорошая. Приданное еще. Плошки, ложки, серебришко, золотишко. В 25 тысяч не уложишь. Мало, дьявол, мало. Нет, ты говори, мало за душу. Чур, такая. Полагаю, что довольна. А то я и впрямь задушить. Ну ладно, теперь убирайся, убирайся вон. Проваливай, проваливай. Поздно уж, сейчас спать лягу. Спать. Да. Да, эй, молодчик! Да? А свадьбу в Кральске справим? То есть такой пир на всю Поднебесную задам? Чертям тошно! Мало. Душно. Ой, душно, душно. Ой, воздух-то какой! А, благодать. А. Папа, Прохор приходил? Приходил, приходил. Только ушел. А я на пригорок бегала. Ой, значит, разминулись. Что это за футляр у тебя? А, серьги. Мне Петр Данилович подарил. О, ну-ка, покажи. Вот. Красивые? Нравится? Сними лампу. Что? Лампу сними. Сейчас, господи. Господи, папа, я несу сейчас. Свети. Да что с тобой? Или я слеп, или я с ума схожу. А что, папа? А что? Уж не фальшиво или? Нет. Нет, ничего. Папочка. Так. Оставайся здесь, я скоро вернусь. Ну я любила, ну и чего ты мне хотел сказать? Я любила Васеньку за бумажку красить. Сын Проша. Эй, Илюха, да будет тебе галдеть-то. Кончай. Я разговаривал с Яков Назарычем. Хорошо поговорили. А то я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. Но ничего, слава богу. И вот теперь, отец, я тебе хочу вопросик задать. И уж не гневайся. Что за вопросик такой? Сколько ты, отец, имеешь капитала? А тебе какое дело? Как так? Я работал. Я приобрел тысячу... Ты молод еще, отца, отчета требовать! Сукин ты сын! Деньги! Где мои деньги? Да! Яков Назарыч, вы? Что случилось? Выйди, Прохор. А, собственно... Выйди, тебе говорят. Пожалуйста. Петр Данилович, нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги? Купил. Врешь, это серьги моей покойной матери, да. Значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данила. Выходит так, у меня и раньше такое подозрение было. Ты говори, да не заговаривайся. Скажите, пожалуйста. Что за такие слова? Морду бьет. Фу, вот куда мы с доченькой попали. В разбойничье гнездо, варнаки. Яков Назарыч, что случилось? Варнаки, разбойничье гнездо, душегубы, варнаки. Яков Назарыч, прочь!